Проснувшись на следующее утро, я ощутила рядом с собой какой-то незнакомый запах и неудобство от того, что кто-то больно тянул меня за волосы. Я открыла глаза и обнаружила рядом с собой Кэтрин. Ее розовые губки сладко причмокивали у самого моего носа, а пухлые пальчики вцепились в волосы. Я попыталась осторожно высвободить волосы, но малышка все равно почувствовала, перевернулась на живот и, свернувшись калачиком, снова уснула. Джейми лежал по другую сторону от ребенка, уткнувшись лицом в подушку. Он открыл один глаз, синий, словно утреннее небо. «Доброе утро, Саксоночка!» «Тихо, чтобы не разбудить ребенка», — сказал он и улыбнулся. «Вы, спящие вот так вдвоем, смотритесь очень мило». Я пригладила рукой растрепанные волосы и невольно рассмеялась, глядя на попку Китти, смешно торчавшую кверху. «Казалось бы, так спать неудобно, а ей, видимо, нравится. Посмотри, как сладко она спит. Когда ты пришел с ней сюда, я не слышала, как ты лег в постель». Он зевнул и взъерошил себе волосы. Вид у него был счастливый, хотя под глазами залегли темные круги. Не знаю, сколько было времени, но еще до того, как зашла луна. Мне не хотелось будить Дженни, вот я и принес малышку к нам и положил посредине. Она даже не проснулась. Кэтрин заворочилась, упираясь пяточками в матрац. Судя по всему, приближалось время ее утреннего кормления. Мое предположение подтвердилось в следующий же момент, когда, еще не открыв глаз, она подняла головку и исторгла громкий здоровый вопль. Я быстро подскочила к ней и взяла на руки. «Сейчас, сейчас!» – бормотала я, нежно похлопывая ее по спинке. Я свесила ноги на пол, потом снова забралась на кровать и погладила Джейми по голове. «Я отнесу ее к Дженни, а ты поспи, еще рано», — сказала я на ходу. «Я и сам могу это сделать, Саксоночка», — ответил он, очнувшись, и тут же согласился. «Ну ладно, тогда увидимся за завтраком». Он перевернулся на спину, принял свою любимую позу, сложив руки на груди, и глубоко задышал еще до того, как мы с Кэтрин дошли до двери. Кэтрин отчаянно крутилась в поисках соска и отчаянно вопила, не находя его. Навстречу мне уже спешила Дженни, заслышавшая крик своей дочурки, запахивая на ходу зеленый халат. Я протянула ей малышку, которая гневно размахивала своими крошечными кулачками. «Тише, тише, моя крошка, успокойся», — твердила Дженни. Она взяла у меня из рук малышку и, поведя бровью, пригласила последовать за ней в комнату, что я и сделала. Я присела на край кровати, а Дженни на стул возле очага и вынула из лифа грудь. Маленький ротик тут же вцепился в сосок, и мы облегченно вздохнули от внезапно воцарившейся тишины. «Наконец-то!» – вздохнула Дженни, расслабившись, как только Кэтрин начала сосать. «Успокойся, мой маленький поросеночек!» Дженни улыбнулась, взглянув на меня своими лучистыми, как у брата, глазами. «Спасибо, что взяли к себе малышку на ночь. Я спала, как убитая». Я пожала плечами, с умилением наблюдая за матерью и ребенком, расслабившимися от удовольствия. Голова ребенка точно повторяла форму высокой округлой груди Дженни. Малышка энергично причмокивала, укладываясь поудобнее на коленях матери. Это была идея Джейми, не моя. Кажется, дядя и племянница неплохо провели время вместе. Перед моим мысленным взором снова возник Джейми с серьезным приглушенным тоном, что-то рассказывающий малышке, и слезы, текущие у него по лицу. Дженни кивнула, внимательно глядя на меня. Мне кажется, они благотворно подействовали друг на друга. Джейми плохо спал эти дни. Да, он много размышлял. «Конечно», — сказала Дженни, бросив взгляд на кровать. Айн встал на рассвете и ушел приглядеть за скотом. Нужно было решить, какие лошади останутся, а какие заберет Джейми, заново подковать их, починить сбрую. «Знаешь, с детьми можно поговорить обо всем на свете», — вдруг сказала Дженни, прервав ход моих мыслей. «Вполне серьезно, ты можешь рассказать им все, даже то, что взрослому человеку может показаться глупостью». «Значит, ты слышала, о чем он говорил сегодня ночью?» — спросила я. Она кивнула, не отрывая взгляда от розовой мордашки Кэтрин, самозабвенно сосавшей грудь, смежив от удовольствия густые черные ресницы. «Да, но ты не переживай», — добавила Дженни, ласково улыбаясь мне. «Это совсем не значит, что он не может обо всем говорить с тобой. Может, и он это знает. Но говорить с ребенком совсем другое дело. Ребенок — это маленький человек. Ты понимаешь, что рядом с ним ты можешь не беспокоиться о том, что он о тебе подумает или что при этом почувствует. Ты можешь излить перед ним душу, не заботясь о выборе слов и ничего не скрывая, и это принесет успокоение». Она говорила уверенно, как о чем-то само собой разумеющемся. Я поинтересовалась, часто ли она сама разговаривает с детьми таким образом. Уголок большого рта, так похожего на рот ее брата, чуть приподнялся. «Это все равно, что разговаривать с еще не родившимся ребенком», — тихо добавила Дженни. «Ты это познаешь в свое время». Я положила руки одна на другую, на живот, вспоминая. «Мне это знакомо». Легким движением большого пальца она высвободила сосок из ротика малышки. Она наклонилась и нежно поцеловала темноволосую головку дочери. Дженни тихонечко покачивала дитя, и через некоторое время крошечные ручки, крепко вцепившиеся в ворот зеленого халата, постепенно разжались, девочка уснула.